Глава 4. Ротмир Рамус. Рамус ускорил шаг. Ему хотелось как можно быстрее закончить этот день и переварить очередное фиаско. А для этого нужно было добраться до здания Малого Совета и отчитаться о результатах поездки. Лорд Рамус понимал, что глава Совета не особо верил в успех предстоящей командировки, но все равно ощущал неприятный вкус собственного поражения во рту. Земля стала для Ротмира какой-то роковой точкой в карьере. Все проекты, связанные с этой планетой, шли со скрипом. Земные чиновники постоянно что-то обсуждали, проверяли, юлили, искали лазейки для увеличения собственной выгоды. Рамусу такой подход претил. Он не понимал, как можно просить откат за возможность продать земным больницам современное оборудование. Или дополнительно оплатить право на предоставление землянам учебных мест в марсианских университетах. Ротмир не понимал ни логики землян, ни их жизненного уклада, ни ценностей. Но сложнее всего было работать с бизнесом. Касим любил повторять, что мы можем иметь дело только с порядочными бизнесменами, которые добились своего положения умом и трудом. С местным варьем глава Малого Совета иметь дела отказывался. И все старейшины его в этом поддерживали. Собственно говоря, именно по этой причине выбор пал на компанию Антона Стольного, как одного из самых успешных представителей белого бизнеса Земли. Вот только сам Стольный отнесся к предложению марсиан, мягко говоря, настороженно. И хвататься руками и ногами за выгодное предложение не спешил. А предложение было действительно выгодное, причем для обеих сторон. Стольный получал баснословную прибыль от контракта и расширение бизнеса, а Марс — необходимую им инфраструктуру, которую, к огромному сожалению, самостоятельно создать не могли, по разным причинам. Шагая к транспортному отсеку, Ротмир пытался припомнить все, что знал про потенциального партнера: возраст, увлечения, привычки, слабости. Он знал о нем почти все, но не имел понятия, как эти знания использовать. Более того, за все это время ему ни разу не удалось лично встретиться с бизнесменом. То он лично проверяет какие-то объекты, то ЧП со строителями, то участие в новых разработках. Всегда и везде интересы Антона Робертовича и холдинга «Сезам» представлял долговязый юрист Леон Черных, больше напоминающий кишечного червя, чем человека. И длинноногая девица. Ее имя Румус так и не удосужился запомнить. Переговоры всегда вел юрист. Специалист грамотный, очень грамотный, но неприятный. По крайней мере, Ротмир испытывал раздражение в его присутствии. А вот девица, наоборот, всегда молчала. На Земле существовал стереотип, что присутствие красивой женщины на переговорах значительно облегчает их процесс. Видимо, именно для этого самого облегчения и была приглашена данная барышня. Только с этой ролью она не справлялась. Да и вообще, если бы это работало, он бы давно пригласил на переговоры кого-нибудь из своих знакомых. Лини, например, или Сандру. Она давно намекает на более тесное знакомство. А тут путешествие на дикую планету. Романтика. Главное, чтобы ее муж не был против такого вояжа. Хотя кто его будет спрашивать? На мгновение Ротмир представил, в какой ярости будет Кром, когда узнает, с кем и куда может улететь его обожаемая Сандра. Усмехнулся своим мыслям и отбросил в сторону. На Марсе многомужество хоть и было нормой, но влезать в постель к чужой Мее все же не стоило. По крайней мере, сам Ротмир не хотел бы, чтобы к его единственной женщине прикасался кто-то, кроме побратимов. Мысли о Сандре и ее семье вмиг улетучились, когда в голове лорда снова раздался оглушительный стук каблуков. Вот только на этот раз звук был совсем близко. Так близко, что лорд на секунду не поверил своим глазам. По коридору в сторону отсека с такси спешила девушка, землянка. Каждый ее шаг сопровождался оглушительным цоканьем, и сердце лорда на мгновение замерло. Он залюбовался незнакомкой. Она была одета совсем просто. Джинсы, футболка, дорожная сумка и небольшой чемодан. Волосы собраны наверх. На секунду она обернулась. В этот момент лорду показалось, что синие глаза заглянули ему прямо в душу, куда-то в ее самую глубь. Но все это моментально рассеялось. Незнакомка повернулась и ускорила шаг. Интересно, почему она не воспользовалась услугами носильщика? Вопрос был скорее риторический, но какого-то черта Рабби поспешил на него ответить. Просто не знала, что здесь такие есть. На земле еще по старинке используют коробы. А вообще, хороша шельма. Ты где таких слов набрался? Почему-то такое вульгарное поведение раби по отношению к незнакомке Рамуса задело. Еще пару раз туда слетаем, и я научусь разговаривать на языке представителя нижнего класса. Это какой? Мат называется. Раби засмеялся, не ожидая, что друг оценит эту шутку. А Рамус провожал взглядом незнакомку и надеялся, что она этого разговора не слышала. Маша. Номер оказался просторным и комфортным. Гораздо комфортнее, чем обещал оператор изначально. Я даже усомнилась в том, что эти апартаменты предназначались мне. На всякий случай по коммуникатору связалась с рецепцией. «Добрый день. Что-то случилось?» На экране появилось изображение молодого мужчины. Уже другого, не того, который сканировал мою ладонь. Хотела уточнить, в правильный ли номер меня заселили. Моя бронь... «Просто приложите ладонь к сканеру», — улыбнулся парень. На экране появилась отметка, куда следует приложить руку. Через пару секунд индикатор загорелся зеленым, и парень снова улыбнулся. Какой приятный у них персонал. «Все верно, мисс Мария. У вас номер класса стандарт на одну персону. Но если вас что-то не устраивает, то можем предложить...» «Нет, спасибо, меня все устраивает», — улыбнулась в ответ. «Просто хотела уточнить». «Могу я предложить подать обед в номер?» «Нет, спасибо, я поем в городе». Мальчишка кивнул. На минутку показалось, что он расстроен моим отказом. «Хорошего вечера». Собеседник слегка склонил голову и отключился. «Может, слухи о том, что к приезжим тут относятся не очень хорошо, только слухи? Или это особенности местного персонала? Ведь, по сути, гость он и есть гость, с какой бы планеты ни прилетел». В целом, номер мне очень понравился. Вместо обещанной комнаты с душем и стандартной кроватью обнаружила мини-квартирку. Небольшой холл, помещение, исполняющее роль гостиной, просторная спальня и даже небольшой кухонный уголок. Полноценно что-то готовить здесь невозможно, но вот заварить горячий напиток — запросто. Даже улыбнулась, прикинув, сколько сэкономлю на обычном кофе. Кстати, его я обнаружила в одном из шкафчиков — а еще несколько сортов чая, бутерброды в криоупаковке и сладости. Достав из чемодана свежую одежду, первым делом приняла душ и переоделась, а потом начала разбирать аппаратуру для съемок. Ее, кстати, было не так уж и много. Две камеры, одна основная и вторая, на случай, если первая выйдет из строя. К сожалению, техника, которую я приобрела на Земле, могла не выдержать местных условий эксплуатации. Жара, пыль, температурные перепады и так далее. Поэтому на всякий случай решил взять запаску. А еще малюсенькую камеру в виде кулона приобрела по случаю в специализированном магазине. Для съемок на Марсе все приезжие должны были предварительно получить специальное разрешение. Конечно, я озаботилась этим заранее. Но дядечка, подписывающий данный документ, предупредил, что подобные съемки могут не всем понравиться. Для таких вот случаев и приобрела себе шпионскую игрушку. Примерно через час я уже была голодна и готова к приключениям. Правда, от рекомендации не выходить на улицу без сопровождающего я неблагоразумно отказалась. Посчитала, что найти отель мне поможет навигатор и ничего не сможет передать атмосферу города так, как его вечерняя или ночная жизнь.